А уж не сидел ли Шукшин? Теперь остановимся на прозвище Прокудина. Горе. Я как-то не придавала значения этому ярлыку. Ну, горе и горе. Но, изучая материалы по Грибоедову, однажды споткнулась о слова «горе от ума». Как просверк молнии возникло. Да ведь не случайно Шукшин дал своему герою имя «горе». Народное творчество всегда отличалось подлинной художественностью. В нем были и метафоры, и гиперболы, и символы, и поэзия, и музыка, и образы. Не случайно все великие люди искусства шли от истоков народного творчества, искали там себе опору в духовных исканиях. В эзеповском языке Шукшина зашифрована грибоедовская ирония, горе от ума, перенесенное в народную стихию. Егор, как и Чацкий, не вписывается в уголовную среду и, противоречив в обыкновенных условиях крестьянского быта, в лагерной системе управления государством и Чацкий, Егор Прокудин приобретает другие черты. Но народная этика всегда была требовательна, касаясь нравственного усовершенствования человеческого бытия. А вот Шукшин и оставляет только одно слово – горе. Горе тому, кто предпочитает уму преступное существование. Невольно вспомнилось, что народный эпос не увековечил имен Святослава, охабившего родную землю, ни Ярослава Мудрого, окружившего себя варягами. Это говорит об особом, повторяю, народном нравственном чутье. Но зато в каждой былине присутствует ласковый князь стольно-киевский Владимир Красное Солнышко, в образе которого сплавилось в одно целое Владимир I святой, боровшийся с печенегами, ограждавший Русь поясом крепостей, и Владимир Мономах также, дававший отпор кочевникам, но помимо этого и составивший юридическое право, значительно облегчившее положение низов. Народ правильно понял Шукшина. Это подтверждает повальное посещение кинозалов, где прокатывался фильм «Калина Красная», безоговорочно приняв правду об Егоре Прокудине по прозвищу Горе. Горе, которая живет в душе народа, образе его мыслей, поступках, не лишенных смысла. Калина красная, калина вызрела, вызрела в такое, чему и названия-то нет, а одна — боль. Боль художника за несовершенство мира. О Калине Красной Алексей Ванин, сыгравший роль брата Любы Байкаловой, вспоминал так. «Меня на встречах со зрителем не раз спрашивали о фильме, просили рассказать о том, как шли съемки. Задавали порой даже совершенно невероятные вопросы, например, а уж не сидел ли Шукшин и в самом деле? Впрочем, этот вопрос и я много раз слышала на встречах и в частных беседах. Парадокс, но неоднократно меня даже убеждали. Сидел, сидел. В этом проявлялось и преклонение перед талантом Шукшина. Настолько точно и органично проник он в душу своего героя Егора Прокудина, сумел воедино сплавить человеческое и актерское бытие, что поверил зритель в правду изображаемого и сделал свои, пусть и парадоксальные, выводы. Готовясь к съемкам, Шукшин часто приезжал на Алтай и нередко бывал в настоящих колониях. Встречался там с молодыми парнями, чья жизнь была некоторым образом уже изувечена превратностями жизни. Выступал перед ними, рассказывал о своем миропонимании, а сам внимательно исследовал уголовную среду, искал типажи, характеры. В результате фильм «Калина Красная» получился правдивый, щемящий душу. Он о нравственном возрождении человека, его прозрении перед жизненным призрачным вопросом «быть или не быть?». В то же время это еще и фильм о таких, как сам Шукшин, волнуемый собственной судьбой, предугаданной некогда классиком русской литературы, в стихотворении, которое так любят заучивать крестьянские дети и распевать во времена редких застолий в деревнях взрослые. «Ну пошел же, ради Бога! Небо, ельник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок! Ноги босы, грязно тело, едва прикрыта грудь, не стыдися, что за дело? Это многих славных путь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик». И также исполняется стихотворение в фильме Шукшина «Калина Красная», не лишая и других крестьянских детей и взрослых надежды выйти однажды в люди. А поет Некрасова в фильме друг Василия Шукшина Александр Петрович Саранцев. Поет проникновенно и раздумчиво, сосредоточенно, душой, невольно на себе замыкая внимание зрителя, который непроизвольно внимает словам, подчиняясь властному замыслу автора и запоминает их в этом бесхитростном исполнении и в странном, надрывном, долгом по законам кино, грозном пении «Последнее завещание» автора Василия Макаровича Шукшина, вступающему в жизнь молодому человеку. Произведение это Некрасова называется «Школьник». Проследив от начала до конца путь старшего по возрасту, он, возможно, сделает для себя и полезные выводы. Ведь у этого некрасовского стихотворения есть многообещающее завершение. Не без добрых душ на свете. Кто-нибудь свезет в Москву, будешь в университете, сон свершится наяву. Там уж поприще широко, знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай, столько добрых, благородных, сильных, любящей душой посреди тупых, холодных и напыщенных собой.